Глава вторая. Если смотреть на ситуацию с нашей стороны, то виртуозы умерли легко и буднично. «Есть подрыв», — произнес оператор связи. «Что ж, поехали», — откинулся на спинку стула Беркутов. «Думаю, уже через несколько часов станет точно понятно, мертвы они или выжили. Но последнее вряд ли. Даже виртуозам будет сложно выжить, если на них упадет пятиэтажное здание. Не помрут сразу, что уже звучит неубедительно, так задохнутся позже, пока их будут искать и извлекать из-под обломков. Хотя, конечно, всякое в истории человечества случалось, потому и мы перестраховываемся, начиная атаку именно в этот момент». Два батальона шагающей техники выступили только сейчас, а вот силы Антипова, работающего, можно сказать, по своей прямой специальности, уже должны начать покусывать малайцев, расположившихся у столицы округа Бентулу. Диверсии и жалящие наскоки. В ближайшее время он будет делать все, чтобы внимание противника было сконцентрировано на нем. Плюс уничтожение вражеской разведки, но тут уже совместно со вторым полком Оливера Лама. Третий и четвертый полки пойдут вслед за техникой, прикрывая и поддерживая ее. Естественно, орда беспилотников будет чистить небо. Правда, в непосредственной близости от малайцев БПЛА бесполезны из-за ПВО противника, но пока и так сойдет. Наша ПВО вместе с артиллерией и техподдержкой Бокова тоже выдвинется, но чуть позже. Здесь и сейчас генерал Джабир собрал действительно все, что есть в Восточной Малайзии. Все военные силы. Даже полк полицейских присутствует. После того, как мы разобьем эти силы, в малайской части Калимантана не останется военных короля. Лишь силы местных кланов, но с ними, как ни странно, у нас диалог налажен. Нет, ничего такого, предавать нынешнюю власть они не намерены, но пока их не попросят вмешаться в конфликт, они будут сидеть тихо-мирно. Естественно, за это я пообещал также не трогать ни их самих, ни их собственность, скажем так. Остальная полиция Восточной Малайзии нам не соперник, а если кто и будет мешать безоговорочной победе и захвату этой части острова, оставшиеся королевские аристо. Вот этим просто придется делать хоть что-то, и если откровенно, задайся мы целью захватить Восточную Малайзию, эти аристократические партизаны могли бы сильно нам напакостить. Не стоит забывать, что это здесь королевских войск не останется, а в Западной Малайзии их еще полно. Но как раз захватывать мы ничего и не будем, лишь обозначим, на что способны, а то, не дай бог, малайцы психанут и попросят помощи англичан уже сейчас. Ну и да, несмотря на мою браваду и победные реляции, даже наличествующие сейчас военные силы малайцев будет уничтожить отнюдь непросто. Это в обороне у нас замечательно, а для полномасштабного наступления нас все же маловато. Оно будет, но уже сейчас видна куча проблем. Особенно если мы хотим уменьшить наши потери до минимума. Из округа Бентулу мы силы малайцев выгоним, несомненно. После этой битвы они сами уйдут, а вот дальше будет непросто. Но именно это нам и надо, вяло текущая война с постоянными наступлениями и отходами, чтобы у малайцев создалось впечатление, что они и сами справляются, на равных, так сказать, воюют. А то после фееричных проигрышей у наших границ, когда мы сидели в обороне, у них вполне могло сложиться мнение, что все пропало. А ведь скоро сюда Токугава придут, и малайцы реально могут психануть и позвать англичан. Впрочем, что там будет в будущем, тот еще вопрос. Зато в нем не будет малайских виртуозов. Гора с плеч. Не зря мы обстреливали городок, разрушая немногие местные гостиницы, оставив нетронутой только лучшую из них. Заодно прошлись и по усадьбам, где могли остановиться виртуозы. Точнее, один виртуоз. Приезд второго был для нас немного неожиданным. Самым сложным оказалось незаметно заминировать здание так, чтобы оно и сложилось при взрыве, и чтобы взрывчатку раньше времени не нашли. Естественно, это был план А. Был и Б, и В, но даже с планом А все прошло весьма удачно. Могла же эта парочка и в разных местах поселиться. Об их личных отношениях я ничего не знаю, может, они не переваривали друг друга. Но я в любом случае рад, что нам теперь не придется рвать задницу, чтобы их уничтожить. И, кстати, хоть план Б и не потребовался, но замаскированная артиллерийская батарея, которую удалось спрятать довольно близко от сил короля, все равно вот-вот начнет стрельбу по малайскому штабу. «Засадной батарее огонь!» — спокойно произнес Беркутов. Он вообще, как я заметил, очень редко отдает приказы. Наш Беркутов. Я даже вот так сходу и не подберу слова, чтобы его охарактеризовать как военачальника. Педант? Нет, не то. Планировщик? Ну так они все такие, по крайней мере, должны быть. Дотошный планировщик? Где-то так. Беркутов вылизал план операции до блеска. Учел или попытался учесть все, после чего просто стоял и отслеживал ситуацию, внимательно слушая доклады операторов связи и отдавая редкие приказы просто потому, что с его позиции виднее, когда именно их отдавать. В основном Беркутов полагался на свои подразделения и их командиров, предварительно хорошенько промыв им мозги и запихнув туда эти самые планы. А вот Щукин — его полная противоположность, если так можно сказать. В отличие от Беркутова, охарактеризовать его легко. Щукин у нас шахматист. Не составляет задания командирам, а, следуя общему плану, словно шахматными фигурами управляет вверенными ему подразделениями. Отряд сюда, две роты сюда, оставить одну роту здесь, артиллерию нацелить на этот квадрат, такой-то полк отвести туда и бац! Артиллерия работает, враг отступает, оставленная рота бьет прямой наводкой по отступающим именно там противникам, отряды МПД дербанят оставленную без прикрытия технику, штаб малайцев в панике, а наши подошедшие полки добивают остатки врагов. Два совершенно разных подхода к командованию. Но, как показывает практика, королевским войскам ни по нраву ни тот, ни другой. А уж какой из них лучше, я и вовсе затрудняюсь ответить. Например, после Щукина от вражеских сил вообще мало что осталось. А после Беркутова у нас на руках образовалась целая куча трофеев, но при этом личный состав малайцев в основном сумел уйти. Однако именно это и планировалось. Как я уже говорил, уничтожать всех еще рано. У короля должно сложиться впечатление, что он еще может победить. А откуда этому впечатлению взяться, если его техника у нас, а люди поголовно вырезаны? Нет, войнушка должна продолжаться, но уже на территории противника, чтобы при этом и наши кланы задумались. Король будет полагать, что он может победить, а кланы, японские кланы, будут нервничать, считая, что мы можем отхватить еще больше территорий. Идея, кстати, моя. Ну да. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. То, что мы победили, стало понятно уже через 6 часов боя. А еще через 2 я сидел в столовой и уминал свой ужин, который приготовила Эйка. «Английский средний МД «Вавилон»» — подошел ко мне с бутербродом в руках Беркутов и, усевшись напротив, спросил. «Знаешь, сколько мы их захватили?» «Ну?» — оторвался я от тарелки. 38 штук. «Сколько?» — переспросил я. 38, повторил он. «Около 50 они смогли отвезти вглубь своих территорий, остальное мы пожгли. Что-то Боков может и восстановит. Весьма, короче. Новенький, прямо с завода «Вавилон» стоит почти 11 миллионов долларов, ну или полные 11 миллионов рублей. Дорого для среднего мобильного доспеха, даже с учетом того, что машинка довольно неплоха. С рук ее за такую цену никто не купит, а использовать самому слишком сложно. Пилотов-то у нас теперь хватает, но шагающая техника — это вам не автомобиль. Слишком много различий в использовании техники разных стран. Есть очень похожие, а есть такие, как «Вавилон». Хрен его просто так освоишь. Просто управлять можно, да, но нам-то воевать на них нужно. Из всех пилотов, что у меня есть, а это чуть больше 80 человек, лишь 9 готовы сесть в кабину этого МД. Точнее, готовы-то многие, а вот уверенно управлять им могут лишь эти. Сказывается редкость данной техники в Японии и общая сложность в управлении вообще всех англичан. Плюс прошивка программной части на малайском языке. В общем, что есть у нас «Вавилоны», что нет их. «Да», — протянул я. «И куда нам их девать?» «Ну, это уж твои проблемы», — усмехнулся Жень-Жень и, пожав плечами, произнес. «Продай». «Это не так просто, как ты думаешь», — вздохнул я. «Я верю в твою изворотливость», — хмыкнул он, впиваясь зубами в бутерброд. «Эх, а ведь как просто в некоторых книжках захватил трофеи и тут же их куда-нибудь продал. А по факту это тот еще гемор. Может, Буков их по своим старым каналам куда-нибудь сбагрит. Во время войны Дориных и Вятовых именно этим он и занимался, помимо прочего. С другой стороны, техника-то английская, и проблема с переусложненным управлением известна всем. Да и цена. Даже если ее скинуть, а сделать это придется в любом случае, все равно далеко не каждый будет готов купить все наши трофеи с копом. Так что и продавать придется поштучно или малыми партиями. Плюс общая занятость, разбираться помимо войны еще и с этим как-то не хочется. Хотя последний пункт вычеркиваем. У меня в Японии будет кому этим заняться. Начиная с моих партнеров по Альянсу и заканчивая Атарашики, который наверняка найдет для этого людей. Вот ей я эту проблему избагрю. Пусть рекламирует наши малайские успехи. Может, и найдет среди аристократов желающего купить все разом. Все-таки 38 единиц не самых плохих МД, плюс восстановленные Боковым раньше, плюс то, что он восстановит после этого боя. Штук 50 в общей сложности, я думаю, будет. Да еще и по дешевке. А ведь у малайцев с шагающей техникой теперь напряженка будет. Раньше у них ее было слишком много для невоюющей и пребывающей под колпаком англичан страны. Но то раньше. «Ладно», — произнес я. «Продажи я найду, кого озадачить. А ты учти в своих планах, что у королевских сил скоро начнутся проблемы с техникой, шагающей, я имею в виду. Нам не резон давить их сейчас слишком сильно». «Я помню», — кивнул Беркутов. «И когда вернется Щукин, напомню ему, если что. А пока об этом рано говорить. Малайцам есть чем сражаться». После чего дожевал последний кусок бутерброда и произнес. «Кстати, Антипов со своими диверсантами чуть не поймал Джабира. Этот горе-генерал, как ни странно, до последнего оставался с войсками». «Наверняка на него давит сверху», — пожал я плечами. «Да и бог с ним», — махнул он рукой и, многозначительно глянув на мою тарелку, произнес. «Меня сейчас больше волнует ужин». «Ну да, Эйка всяко готовит лучше, чем наши повара. Да и продуктами ее Суйсен снабдил». «Эйка Тян!» — усмехнулся я. «У тебя там что-нибудь осталось для нашего полководца?» «Конечно, Аматеру Сама», — поклонилась стоящая рядом телохранительница. «Сейчас принесу». На следующее утро после пробежки, душа, завтрака и всего такого я отправился на стрельбище. Не тренировки ради, просто для души. Вот захотелось мне пострелять, и все. К тому же именно с утра там, если кто-то и есть, то в очень малом количестве. Правда, сейчас основные наши силы задействованы в операции против малайцев, но и на самой центральной базе народа немало, в том числе и оба полка «Короны Ветра», чей командир с сыновьями как раз находился здесь. С дежурными по стрельбищу я пересекся еще на входе, так что у меня было несколько минут, пока они не притащат патроны и не подготовят место. Впрочем, даже если бы уже все было готово, кто бы мне запретил пообщаться со знакомыми? Семейство Хасегава заметило меня еще у пропускного пункта, благо тут все на виду, но бежать здороваться, естественно, не стали. А вот стоило мне подойти поближе, как все трое обернулись в мою сторону. Поклонилась эта троица одновременно, но поприветствовал меня только глава наемного отряда. «Доброе утро, Аматеру-сама!» «Доброе, Хасегава-сан!» — кивнул я в ответ, обозначив улыбку. «Тароу-кун, Фусаши-кун, решили позаниматься с утра?» Поприветствовал я их в порядке старшинства и как-то на автомате, хотя парням, скорее всего, было на это плевать. «Война не повод отлынивать от тренировок», — произнес Хасегава, разогнувшись. «Особенно для этих двух салабонов». «А чё сразу салабонов?» — пробурчал Фусаши. «А ну, цыц, мелкота!» — прикрикнул Хасегава, покосившись на него. «Вы только с автоматами тренируетесь?» — глянул я на их стол. «Автоматы, пистолеты», — ответил он. «Но это здесь. А так и гранаты, и тяжелое вооружение, и тактика, и все остальное, что потребуется им в будущем. Место для пистолетов, револьверов и тому подобного чуть дальше. Так что неудивительно, что я тут только автоматическое оружие вижу, ибо нафига доставать остальное раньше времени?» «О!» — воскликнул я, пришедший в голову мысли. «Может, посоревнуемся? Каждый сам за себя, проигравший, 50 отжиманий». взял короткую паузу Хасагава, после чего немного неуверенно произнес. «Почему бы и нет?» «Быть может, потом?» — уловил я его желание отказаться. «Сейчас-то вы заняты. Можно подобрать время получше». «Нет-нет, все нормально», — ответил он. «Отец просто боится, что мы тебя в пух и прах разобьем», — вставил неожиданно младшенький. «Фусаши!» — тут же последовал окрик Хасагавы. «Прошу простить моего сына. У него давние проблемы с языком». Сам Фусаши в этот момент потирал бок, куда его ткнул локтем стоящий рядом брат. Ну и да, стала понятна нерешительность Хасагавы. Побеждать начальство и так-то опасно, а уж если это начальство Аматеру... А ведь мой род известен своей справедливостью. Только вот наемник в это, по всей видимости, не верит. Жизненный опыт? Или дело в моем возрасте? Подростки вообще те еще зверьки, порой из-за ничего вспыхивают. А может, кстати, и верит в Аматеру, просто не хочет ставить меня в неудобное, по его мнению, положение. «Ничего, Хасагава-сан, все нормально», — улыбнулся я. «Я достаточно высокого мнения о своих навыках, так что если вы меня победите, я просто поаплодирую вам. Ну и отожмусь. С этим тоже проблем нет». «М-да», — покосился он на Фусаши. «Как я и сказал, почему бы и нет. Оружие свое?» «Давайте вашим», — пожал я плечами, — «чтобы честно было. Только минут пять дайте, постреляю чуть-чуть, привыкну. Или, если хотите, возьмем мое оружие». Хасагава выбрал мою автоматическую винтовку МКБ-102 «Шмерцмиттель». Подозреваю, для того, чтобы мне было проще. Я на его месте выбрал бы первый вариант, и если аристократ проиграет, утешил бы тем, что оружие не его, не успел привыкнуть, вот если бы со своим автоматом. Но что есть, то есть. Стоит ли говорить, что я разделал их в пух и прах? Пожалуй, скажу. Я уделал семейство Хасагавы, не оставив им и шанса. Не из-за слов Фусаши, просто не видел смысла сдерживаться. Нельзя сказать, что они ничего не смыслят в стрельбе из автоматического оружия. Просто я слишком хорош. Причем я не хвалюсь, тут даже хвалиться нет смысла. Результат был очевиден. Меньше всего очков набрал старший сын Хасагавы Тароу. Он и отжался 50 раз, легко и непринужденно. Что опять же неудивительно с его рангом ветеран. Кстати, как выяснилось, в отличие от аристократов, которые, перейдя на новый уровень, некоторое время оттачивают мастерство, Тароу сдал на ранг сразу, как только стал более-менее уверенно выполнять экзаменационную технику. Так что полноценным ветераном его все же назвать нельзя. Ну а дальше я предложил повторить, но с пистолетами. Пока шли на новое место, Тароу тихо бурчал о том, что это несправедливо, мол, тот редкий случай, когда он проигрывает брату в стрельбе, наступил именно сегодня. А Фусаши на это только улыбался и его подкалывал. В качестве вспомогательного оружия все трое использовали Кольт 1911. Отличная, хоть и старая машинка. Причем у Хасагавы реально старая, в то время как у его сыновей современная реплика. И да, у каждого было по два пистолета. Зачем именно столько, я выяснил, когда начался этап на реакцию, то есть стрельба по внезапно появляющимся целям. Для этого у нас здесь был выстроен небольшой лабиринт. Хасагава и его старший сын в тире использовали по одному пистолету, а вот Фусаши, выйдя на позицию, достал оба и лишь после этого, слегка запнувшись, повернулся в мою сторону. «Ты не против?» — спросил он, приподняв пистолеты. «Фусаши!» — рявкнул Хасагава, отреагировав, скорее всего, на неуважительное обращение к столь высокой персоне. «Нет-нет, все нормально», — махнул я рукой, успокаивая его и давая добро Фусаши. «Прошу прощения, Аматеру-сама. Мой сын будет наказан», — поклонился Хасагава. «Право слово не стоит», — отмахнулся я. «Не все столь благородны, как вы, Аматеру-сама», — покачал он головой. «Так что от воспитательной беседы он не уйдет. Пока будет отжиматься, естественно». «Да... ну и ладно. Мне-то что? Не лезь же в семейные разборки». В общем, Фусаши лишь немного опередил старшего брата и проиграл несколько очков отцу. Интересно другое. Во время стрельбы он использовал нечто очень похожее на искусство боя двумя пистолетами моего мира, но именно что похожее. менее просчитанное, более неуклюжее, вообще никаким образом не способное вплести в себя элементы маятника, а значит, никак не помогающее уворачиваться от пуль. Впрочем, последнее пользователям Бахира, наверное, и не нужно. «Ну, как я? А? А? Ведь крут? Крут?» — спрашивал Фусаши, вернувшись на позицию. «Хасагава-сан», — произнес я. «Вот это вот то, что мы сейчас видели...» замялся я, подбирая слова. Не хотелось мне критиковать Фусаши. «Искусство огнестрельного боя, Аматэру-сама», — вздохнул Хасагава. «Создавать его еще дед мой начал». «Семейный стиль?» «А Фусаши-кун, он... Как далеко он в нем продвинулся?» «Он в самом начале пути, Аматэру-сама», — ответил Хасагава. «Понятненько», — задумался я. «Не могли бы вы показать мне, как это должно выглядеть?» «Мужик сейчас явно чертыхается и материт сына. Наверняка думает, что я захочу выведать у него все секреты, а отказать Аматэру довольно сложно». «Если вы этого хотите», — вздохнул он еще раз. Я на это лишь кивнул. То, что показал Хасагава, несомненно, было лучше, чем у Фусаши, но при этом все так же сыро. Когда он вернулся к нам и, вынув магазины, положил пистолеты на стол, вокруг которого мы собрались, голос вновь подал Фусаши. «Ну как? Отец тоже крут, да?» — задрал он показательно нос. И его даже одергивать никто не стал. Наверное, потеряли всякую надежду привить ему чуть больше уважения к аристократам. Во всяком случае, здесь и сейчас. «Хм», — покосился я на него. «Хасагава-сан, я ни в коей мере не хочу лезть в секреты вашей семьи и требовать обучить меня, но позвольте задать пару вопросов». «Слушаю, Аматэру-сама», — выдохнул он и даже как-то расслабился. «В этой системе используется Бахир?» «Пока нет», — ответил Хасагава. «Сами движения еще не до конца вылизаны, но в будущем, несомненно, мы попробуем приспособить некоторые бахирные техники». «А стихия? Или вы будете брать техники из нескольких?» «Еще мой отец говорил о стихии молнии», — ответил он. К слову, адептами именно этой стихии все семейство Хасагава и является. «Для скорости, как я понимаю», — произнес я задумчиво. «И для реакции именно так», — кивнул он. «Что ж», — сказал я и снарядил пистолетов Фусаши магазинами. «Вы и ваша семья достойны уважения. Тем не менее, позвольте дать совет. Изучайте огнестрельный бой. Понимаю, это сложно, и техник этого стиля в свободном доступе очень мало. Тем не менее, если вы продолжите идти прежним путем, вас ждет разочарование». «И да», — крутанул я пистолеты на пальцах, «вашей главной задачей в будущем будет контроль пространства. Нереальный контроль пространства. Божественный, можно сказать. Без этого...» вздохнул я, покачав головой. «Фусаши, дерни переключатель на максимальный уровень. Теперь мишени, расположенные в небольшом лабиринте, будут появляться с минимальным промежутком времени и буквально на секунду, да и самих мишеней будет больше». Дед гордился созданием нового стиля. Сокутэй но икунангаку, он же геометрия усмирения. Старик буквально вдалбливал его в своего сына, бредящего фехтованием, а как появился он, Хасагава Муро, вплотную взялся за внука. Дед мечтал, что доведенный до идеала новый стиль боя даст его потомкам герб. Что ж, то, что видит перед собой Муро, ставит крест на тех мечтах. Никакого нового стиля нет и не было, максимум чей-то воссозданный, но за такое и убить могут». Четкие движения, выверенная до миллиметра траектория движения рук и ног. Боги, каким же неуклюжим все теперь видится. Как будто дети, не понимая, что делают, повторяют за взрослыми. И ведь даже надежды нет, что парень все сам придумал. Такое за одно поколение, да еще и одним человеком, не создать. Молодой Аматэру буквально перетекал из одной стойки в другую, постоянно находясь в движении. Кстати, если присмотреться и подумать, то эти его полушаги, а иногда и полноценные шаги при смене стоек, заменить мишени на реальных людей встать на их место, и становится очевидным, что за то время, пока ты появляешься в проеме очередного окна, даже точно зная, где стоит твой противник, ты просто не успеешь в него выстрелить. Прицел тупо сбивается. Выскочил с наведенным прицелом, а цель стоит чуть в стороне. Даже если выстрелишь одновременно с парнем, попадешь в молоко. Аматеру буквально уворачивается от пуль и стреляет с нечеловеческой скоростью. То есть понятно, что с человеческой это видно, но скорость реагирования на угрозу просто зашкаливает. Божественный контроль пространства, да... Стоп. Он ведь так и сказал. Вашей главной задачей в будущем. То есть Аматеру дают добро на продолжение разработки стиля? «Да как он это делает?» — воскликнул Фусаши. «Если точно знать, откуда и когда выскочит мишень, все несколько упрощается», — произнес Тару. «Хочешь сказать, что сможешь повторить?» — усмехнулся Муру. «Нет», — вздохнул старший сын. «Даже если месяц тут безвылазно просижу». Аматеру вряд ли провел тут так много времени, — поджал губы Муру. «То есть, получается, все зря?» — дошло до Фусаши. «Аматеру ведь не дадут нам?» «Уже дали», — перебил его отец. «Так что следите внимательно. Такое вы вряд ли увидите еще где-то». «Хорошо, что это не настоящий макет здания, а то фиг бы мы что-то разглядели», — заметил Тару, не отрывая взгляда от Аматеру. «Это да. Лабиринт, если его так можно назвать, был выстроен из панелей таким образом, чтобы наблюдающим можно было увидеть как можно больше, хотя иногда Аматеру все же скрывался от их глаз. И в такие моменты Муро остро сожалел, что не находится за спиной парня. Первое, что сделал Муро, когда их фактический начальник вернулся к столу, это убедился, правильно ли он того понял, а то, мало ли, вдруг ошибся. «Позвольте вопрос, Аматеру-сама». «Да, конечно, спрашивай», — ответил тот, вынимая магазины из пистолетов. «Какую стихию вы посоветуете изучать, чтобы улучшить то, что мы разрабатываем? И, если не сложно, скажите, на каком я сейчас уровне, выразимся так?» качнул головой Аматеру. «Про уровень сложно сказать, я вряд ли видел все, на что вы способны. Но то, что видел, — задумался он, — по десятибальной шкале где-то на троечку». «Это удручает», — вздохнул Мура, втайне боясь услышать ответ на первый свой вопрос. «Это нормально», — покачал головой Аматеру. «То, чем владею я, создавала куча народу, анализируя огромное количество информации. Вы же работаете одни, да еще и с тем, что есть. А вот со стихией я вам мало чем могу помочь». У Мура после этих слов аж сердце ёкнуло, однако следующие слова парня немного успокоили. «Но, как я и говорил ранее, минимум огнестрельный бой. Ваша задача — усилить контроль пространства, и, если верить одной моей знакомой, у огнестрельного боя есть несколько техник, которые могут вам помочь. У стихии ветра есть нечто похожее. Молния все же больше про скорость, ну и, соответственно, реакцию. Точно не огонь. И вам в любом случае придется модифицировать существующие техники. Лучше, конечно, создать что-то свое, но это офигеть как сложно. Если спросить моего мнения, то вам лучше сконцентрироваться на огнестрельном бое стихии ветра. Но сам я в этом лопух, так что могу сильно ошибаться». «Молния», — задумался он, — «нет». «Скорость тут не сильно важна, а реакцию можно и другими методами улучшить. Их, кстати, в свободном доступе полно». «Благодарю, Аматеру Сама», — согнулся Мура в глубоком поклоне. Хотя слова про стихию он не очень-то и понял. Если Аматеру достиг своего уровня, значит, чем-то он должен пользоваться. «Благодарю!» — последовали за отцом оба брата. «Если сумеете довести ваш стиль до логического конца, вплетя его в современную школу огнестрельного боя, считайте, герб у вас в кармане», — произнес Аматеру, глядя на них. «Это будет долго и трудно, но и награда достойная. Когда это случится, обратитесь к Аматеру. Подсобим с гербом, если что. Мы умеем ценить упорство и всегда награждаем по заслугам». Нельзя сказать, что Казуки трясло или он был испуган, но его нервы точно были словно натянутая струна. Если бы ему прямо сейчас сказали, что бой отменяется, он бы точно смолодушничал и громко выдохнул. Когда он только узнал, что ему предстоит, он больше растерялся, чем напрягся или испугался. Но время шло, а его нервы все больше и больше натягивались. Видеосвязь с господином, несомненно, помогла и убрала последние сомнения. По его словам, будучи на таком же уровне развития, господин несколько минут не давался в руки пятерым ветеранам, да еще и в замкнутом пространстве небольшого кабинета. Звучало это фантастически, но раз так сказал господин... Плюс не стоит забывать, что он неплохо продвинулся в том стиле рукопашного боя, который господин преподает ему. По видеосвязи Аматеру Сама еще раз напомнил о том, что не раз говорил до этого. Рукопашка в мире довольно примитивна, и даже его умений хватает, чтобы выделиться на этом поприще. И да, никто не собирался тупо бросать его в бой. Перед этим Казуки провел кучу спаррингов с бойцами рода, так что даже он видел подтверждение слов господина. Именно что примитивно. Стили рукопашного боя существуют, можно даже сказать, развиваются со временем, но такими жалкими темпами, что иначе как отсталыми, эти стили и не назовешь. Слишком уж велико влияние Бахира, чтобы развился стиль, которому обучается Казуки. А вот для патриархов он идеален. Господин воистину гений. Лучший, идеальный, достойнейший во всех смыслах. Именно на этом месте его мысли и прервал звонок мобильника. Сидя в практически пустой комнате поместья Аматеру и мандражируя перед боем, на который его вот-вот должны были позвать, Казуки совсем забыл про телефон, взятый по привычке с собой, отчего чуть не вздрогнул, почувствовав вибрацию под левой ногой. Как он оказался именно там, Казуки не понял, карманов в его кимоно не было, так что мобильник он положил рядом с собой, но уж точно не пихал под себя. Глянув на экран мобильника и немного удивившись, Казуки принял вызов. «Слушаю вас, Укита-сан. Что-то случилось?» «Это я у тебя хочу спросить», — раздалось из динамика телефона. «Куда ты там пропал на 2 недели? И что с тренировками?» «Оу, что я слышу? Укита-сан спрашивает о тренировках. Может, вы еще и бегаете, как я вам говорил?» 10 километров в течение дня», — раздалось из телефона в ответ. «Думаешь, я слабак и без надзора не потяну такое?» «Ну, как бы...» «Хорош издеваться!» — возмутился Мамио и через пару секунд молчания спросил. «У тебя там все в порядке? Я не хочу лезть в твои дела, но ты пропал не на какие-то пару дней. Может, помощь нужна?» «Все нормально, Укита-сан, правда. Просто я тоже прохожу обучение, но у меня оно несколько более интенсивное». «Ясно», — услышал Казуки вздох. «Ты хоть своих школьных друзей предупредил, что тебя не будет?» «Конечно, что я...» «Так же, как и меня», — прервал его Мамио. «Парой слов и думаете, что хотите. Позвонил бы ты им». «Спасибо, Укита-сан», — неожиданно для самого себя произнес Казуки. «Со мной правда все в порядке». Сначала он хотел отшутиться, но почему-то не получилось. А тут еще и дверь после тихого стука отъехала в сторону, показав девочку-служанку его возраста. Ничего говорить она не стала, просто стояла в проходе и ждала, пока он закончит общение по телефону. «Да было бы за что», — произнес Мамио. «Ладно, заканчивай свои тренировки и возвращайся. Бегать в одиночку совсем не весело». «Постараюсь закончить побыстрее», — ответил Казуки. «До встречи, Укита-сан». Впрочем, они оба понимали, что в таком деле от тренируемого ничего не зависит. «До встречи». «Уже зовут, да?» — посмотрел Казуки на служанку, на что она молча поклонилась. — Ну, пошли тогда. Казуки было интересно, к чему такому готовит его Атарашики-сан. Он, конечно, не супергений, как господин, но не заметить особые к себе отношения было трудно. Пояснения, рассказы, откровенное обучение его чуть ли не дрессировали, однако для чего все это, было непонятно. Теперь вот еще и Рури-чан. Где это видано, чтобы принятому в род слуге выделяли личную служанку из числа потомственных слуг? Правда, ничего такого ему не говорили, то есть никто не представлял Рури-чан как его служанку, но он уже давно обтерся среди слуг, чтобы все понимать. Она выполняет за него мелкую работу, например, уборку в комнате. Если его куда-то зовут, то именно она его об этом предупреждает. Да в конце-то концов она всегда поблизости. Если ему что-то надо, именно Рури-чан оказывается рядом и выполняет его просьбы или отвечает на вопросы. Но это все ерунда по сравнению с главным и очевидным доказательством его правоты. «Руричан?» «Слушаю, господин», — раздался ее голос позади. «Вот именно. С какой стати потомственной слуге рода в пятом поколении называть его господином? Как же это смущает! Подготовь мне ванну минут через 30». Казуки был совсем не уверен, что освободится через полчаса, да и в том, что не попадет в больницу, был не уверен. Про смерть думать вообще не хотелось, но это единственное, что пришло ему на ум. Блин, и зачем он вообще ее окликнул? Забавно. Это первый раз, когда он отдал ей недвусмысленный приказ. И ответила Руричан, похоже, на автомате. Нет, он, конечно, патриарх, воспитанник наследника, постоянно крутится возле старейшины, но служанка? Ему? Заходить в подземный, дабы не портить вид поместья, комплекс Руричан не стала и осталась возле дверей в небольшую будку, которая служила входом. Там под землей было спрятано много чего, от помещения охраны и тюрьмы до нескольких спортзалов и бассейна. Это с виду поместье Аматеру в Токусиме выглядело как мирный памятник древней архитектуры. На деле же... По словам Атарашеки-сан, даже пятерка виртуозов со стандартным усилением вряд ли способны пережить штурм поместья. В отличие от менее древних родов, Аматеру никто не ограничивал в защите своей земли. Любая техника, любое вооружение, все, что доступно за деньги, и еще чуть-чуть. Именно здесь родилась Кояма-шина, когда ее мать эвакуировали после нападения на родовое поместье Кояма. Впрочем, за время войны сюда многих эвакуировали. Спустившись вниз, Казуки оказался на пропускном пункте, где его ждал другой сопровождающий, один из личных охранников Атарашеки-сан, Мурата Харухико. «Расслабься, малец, ты его уделаешь», — произнес он. «Конечно, уделаю, Мурата-сан», — кивнул ему с улыбкой Казуки. «Главное сделать это быстрее, чем я провернул это с вами, а то получится, что он сильнее вас». «Не думай об этих глупостях», — потрепал его за плечо Мурата. «Главное...» «Неважно». «Не волнуйтесь, Мурата-сан. Я не проиграю», — произнес Казуки. «Конечно, приятно, что о тебе заботятся, но слишком уж явно за него переживают. Чувствовать неуверенность человека и одновременно слышать его подбадривание как-то неуютно». В небольшой, полностью пустой, если не считать двух человек, зал Мурата заходить не стал, да это и неудивительно. То, что должно здесь произойти, не для посторонних глаз. «Пацан? Я должен сражаться насмерть с пацаном?» — произнес мужчина европейской наружности. Что именно он сказал, Казуки не понял, но сказано было явно на английском. Его сегодняшний противник. «Тебе не все ли равно?» — подал голос Чукин-сан. «Минус один враг твоего клана. Радуйся». Этого мощного старика Казуки не мог не узнать. Говорил он тоже на английском. «Ну вы и ублюдки», посмотрел на Щукина-сана противник и, повернувшись к Казуки, добавил. «Без обид, пацан, но в чем-то он прав. Хоть тебя заберу с собой». Сам Щукин-сан на эти слова лишь хмыкнул, после чего кивнул Казуки и отошел к стене. Одна его рука находилась в кармане черной толстовки, а вторая — на кобуре с пистолетом. Пистолет нужен для получения преимущества, если американец взбрыкнет, так как оба они, и Щукин-сан, и его противник, находятся под блокиратором Саймона, опустившего их ранги до воина. Ему, Казуки, никто помогать не будет. Бой насмерть, как-никак. Вдох, выдох. Все будет, как на спаррингах с бойцами рода. Надо всего лишь бить еще сильнее, не жалеть противника и использовать то, что господин велел не использовать на союзниках. Он сильнее. Он справится. Он точно справится. Господин сказал, что он справится, а значит, иначе и быть не может. Пошевелить пальцами на ногах, почувствовать их, почувствовать стопы ног, ноги, все тело, вдох, выдох, почувствовать легкие мышцы, усилить тело, сконцентрироваться, вспомнить, как он часами подбрасывал камешки и смотрел, как те медленно опускаются. Медленно. Он сильнее, быстрее. Он не может проиграть. Глядя на то, как слегка замедленный в его восприятии противник приближается к нему, Казуки сделал прыжок вперед. Удар сверху сбил поднятый блок врага, отчего тот чуть довернул корпус не давая воспользоваться открывшейся возможностью, но это и нужно было. Потеряв из виду ноги Казуки, да еще и сместив центр тяжести, противник закономерно нарвался на подсечку, а, падая вперед, не смог увернуться от апперкота. И уже на земле получил пару ударов ногой по голове. Получил бы еще, если бы не откатился в сторону. Впрочем, преследовать его Казуки не стал, опасаясь борьбы в партере. Если враг сможет его подмять под себя, тут же все и закончится. Увы, но Казуки еще не настолько хорош, чтобы выбраться из-под взрослого тренированного бойца. Как только противник поднялся на ноги, Казуки тут же рванул в его сторону, но напоролся на точно такой же рывок, чудом уйдя от пролетевшего мимо сгустка голубоватой энергии, и резко наклонился вперед, уворачиваясь от удара левой. Продолжая движение, он согнулся пополам, ударив ногой через себя, угодил пяткой в лицо противнику и, разгибаясь, захватил его штанину, заставив того упасть на спину. Дождавшись очередного кувырка противника, с подшагом вперед выбросил ногу и попал тому точно в солнечное сплетение. Перебирая ногами и пытаясь сохранить равновесие, враг начал отходить назад, отчего полностью раскрылся, чем Казуки, и воспользовался по полной. Еще один подшаг, удар в корпус, в челюсть чуть согнувшегося противника, еще один в челюсть, подсечка, и, стимулируя особым способом мышцы, со всей силы ударил обеими руками уже падающего врага. Наблюдая за спаррингами Святого Сана и господина, он своими глазами видел, как тот отбрасывал русского далеко в сторону точно такой же связкой. К сожалению, Казуки на такое был не способен, так что ему пришлось добавить удар ногой прямо в голову упавшего противника. Видимого результата это не принесло, и, откатившись в сторону, противник вновь начал подниматься, но на этот раз Казуки остался на месте, печенкой чувствуя, что приближаться к тому не стоит. Не сейчас. В тот момент Казуки как никогда понимал господина, который не раз и не два ругался на этот проклятый доспех духа. Если бы не он, американец уже давно лежал бы тут без сознания. Так еще и кулакам больно. Притуплять боль Казуки умел, а вот полностью ее блокировать нет. Все, надо убрать лишние мысли и собраться. Осторожно, короткими шажками, приближаясь к противнику, Казуки пытался подобрать лучший способ атаки, но почему-то каждый раз его что-то останавливало. Противник тоже не спешил нападать, как и он сам, осторожно приближаясь. В какой-то момент, когда расстояние между ними сократилось до минимума, а нервы готовы были порваться от напряжения, Казуки осенило. Техника. У него же просто техника наготове. И в тот же миг он понял, что встал слишком близко. Всего одна упущенная деталь, и расстояние превратилось в слишком маленькое. Рывок в сторону и перекат спасли его от очередного сгустка энергии, но уже практически поднявшись на ноги, Казуки был сбит с ног навалившимся на него противником. Практически сразу за этим его бок обожгла боль от удара. Извернуться, чуть довернуть тело, и следующий удар пришелся в его локоть, после чего его дернули, и Казуки оказался на спине. После такого все, что он мог сделать, это прикрыть голову руками. Неужто это конец? Вот так вот бесславно погибнуть в каких-то подземельях? Похоже, да. Казуки чувствовал, как очередной удар ломает ему ребра, как немеет левая рука, как кончается воздух в его легких, и дышать все сложнее и сложнее. Как же так? Ведь господин сказал победить. Слегка раздвинуть руки, отмечая положение противника. Сместить левое плечо чуть в сторону, пропуская очередной удар, и тут же левой же рукой схватить руку противника, выстреливая правой вверх и хватая того за вторую. Рывок вверх, и лоб Казуки встретился с носом противника. Еще раз. Чуть повернуть корпус, сместить бедро в сторону. Толчок. Нереальный в его положении толчок, опрокинувший врага на спину. Правая рука свободна, левую все еще держит. Развернуться на спине и со всего маху ударить противника ногой в лицо. Левая рука свободна. Кувырок через спину, встать на ноги. Господин сказал победить. Очередной сгусток светящейся хрени Казуки принял на скрещенные руки, усилием воли отключив боль. По всему его телу словно бегали мурашки, а волосы стояли дыбом. Тем не менее, на самом краю сознания Казуки знал, что никаких мурашек нет, а его волосы были всего лишь растрепаны. Перед ним был поднявшийся на ноги противник, который обречен сегодня проиграть, потому что господин сказал победить. Рванув вперед, Казуки буквально отбросил в сторону руку противника, который тот нанес удар, и тут же ударил в ответ. Правый в челюсть, левый по ребрам, правый туда же, левый в челюсть, подсечь опорную ногу, правый в челюсть начавшего падать врага, до ворот корпуса и... Обычный человек просто не смог бы провернуть такое, скорости бы не хватило. Но противнику Казуки не повезло, и уже будучи в полете, падая на землю, он получил удар с двух рук прямо в грудь, что заставило отлететь его метра на полтора назад. Прыжок вперед, и уже Казуки оседлал противника, нанося град очень тяжелых ударов. Господин сказал победить. 2, 4, 6, 12, 20. Удары сыпались с ошеломляющей для простого человека скоростью, но кто в том зале был простым человеком? Все, кто там был, знавали удары и побыстрее, но в тот момент для одного конкретного американского бойца хватало и такой скорости. Вот пропал его доспех духа, и уже ему пришлось уйти в глухую оборону, прикрыв руками голову. Очередной удар сломал ему кость правой руки. Лицо уже давно избито в кровь. Ребра трещат от нагрузки, но пока держатся, правда, лишь за счет того, что парень почти их не трогает, сконцентрировавшись на голове и прикрывающих ее руках. Следующий удар отбросил левую руку в сторону, но сил вернуть ее на место уже не было, а значит, лицо фактически открыто, что моментально подтвердил сломанный ударом нос. Понимал ли Роджер, что проиграл? Конечно. Но сдаваться? Нет. Флеминги умирают, такое бывает, однако сражаются, черт подери, до конца. В какой-то момент Казуки, рывком поднявшись, начал избивать противника ногами, но недолго. Заметив, что тот уже даже не шевелится, остановил очередной удар. Не зная, что делать дальше, отошел чуть в сторону и посмотрел на Щукина, потом на американца. Опять на Щукина, опять на американца. Он победил. Но господин говорил, что смерть человека патриарх не спутает ни с чем. Тем не менее, Казуки был в недоумении, он ведь ничего не почувствовал. Его противник жив или все-таки мертв? Мертв. Он убил. Нет, господин же говорил, что он не спутает смерть. Значит, жив. Ведь жив, но он ведь должен... Что должен? Убить? Победить? Жив этот гайдзин или нет, демоны его подери? Роджер был жив. Ненадолго потеряв сознание, первое, что он сделал, это попытался закрыть голову, после чего на автомате принялся подниматься на ноги. Медленно, еле-еле. С окровавленным лицом и недействующей правой рукой. Все это время Казуки стоял в стороне и тупо пялился на своего противника, пару раз упавшего, но упорно поднимавшегося на ноги противника. Когда тот все же более-менее утвердился на своих двоих, то попытался встать в стойку, но со сломанной рукой все, что у него вышло, это поднять левую и прислонить к виску, обозначив тем самым готовность к бою. Насколько это вообще возможно для человека, который и стоять-то не должен? И что теперь делать ему, Казуки? Продолжить избивать противника? Забить его до смерти? Но как так-то? Это ведь уже не бой. Господин сказал победить, произнес Казуки, глядя на Щукина. Я победил. Я тебя все равно не понимаю, парень, хмыкнул тот. Но смысл улавливаю. Иди. Ответа старика он не понял, но кивок на дверь в конце как бы намекал. Он победил. Господин сказал, он сделал. Теперь можно и о Ване подумать. Проследив за тем, как парнишка чуть шатающейся походкой вышел из зала, Щукин оторвался от стены, направившись в сторону так и стоящего в стойке американца. «Ты как? Еще способен соображать?» — спросил он, подойдя к нему. «Да», — рука Роджера упала. «Я проиграл». Но этого мелкого монстрика в поместье так никто и не смог победить. «Это, конечно, были спарринги, без Бахира, но сам факт говорит о многом», — произнес Щукин, обойдя Роджера и встав напротив него. «И что теперь?» — спросил тот устало. «Это был достойный бой», — произнес Щукин. «Вас обоих есть за что уважать». «Иди! Вот только давай без мата», — перебил Щукин и, немного помолчав, продолжил. «Я не знаю, что будет дальше, не я тут отдаю приказы. Но твой клан сильно насолил местной хозяйке, так что вряд ли впереди ждет что-то хорошее. Впрочем, подлечить тебя в любом случае стоит». «Откуда у вас два патриарха?» — спросил Роджер. «Настоящий профи, да?» — откликнулся Щукин. «До последнего пытаешься что-то разузнать». И, покачав головой, закончил. «Удача это. С патриархами по-другому и не бывает. Просто боги на стороне Аматеру. Ну, или одна конкретная богиня».